Я слаба, Наруто-кун. Я проигрываю даже своей младшей сестре. Ощущение неправильности, диссонанса и какофонии, которые Наруто пытался игнорировать, усилились. Но титаническим усилием он не дал им завладеть собой. Аво, так твоя сестра настолько крута, что надирает жопу этому надутому засранцу. Он меня жутко бесит, когда мы тянули жребий, я больше всего надеялся, что мне достанется драка с ним. Мне запредельно повезло, мой бой не просто будет с Нейджи, но еще и выпал самым первым. Нейджи очень силен. Будь осторожней, Наруто-кун. Ну так и я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге. Я покажу придурку, что значит судьба. К тому же, если твоя крутая сестра надирает ему задницу, то и я не отстану. Но ведь Нейджи всегда побеждает Хаханаби-чан. Наруто мотнул головой. Если Ханаби побеждает Хинату-чан, но при этом та почти на равных с Нейджи, который старше ее на год, а значит ровно на год больше тренировок и миссий, то эта Ханаби должна спокойно валить Нейджи. Если Нейджи побеждает Ханаби, то Хината-чан тоже должна ее всегда побеждать. Эти клановые дела Хьюга такие запутанные. Значит, ты поддаешься, чтобы не обижать сестренку? Ты такая клевая, Хината-чан, и очень хитрая. Я тоже попробую поддаться Конохамару. Пусть он, ахахаха, думает, что у него есть шанс стать Хокаге раньше меня. Нет, Наруто-кун, я просто слаба. Но ты вдохновляешь меня. Даже когда ты проигрываешь, ты не останавливаешься, продолжаешь идти вперед. Я надеюсь стать похожей на тебя, хочу измениться. Пока что я обуза команде. Наруто-кун, че что ты делаешь? Перед ним сидела милая и добрая Хината-чан. Она помогала ему в тренировках, болела за него на экзаменах, даже хотела дать списать. Но те слова, что она говорила, будили в сердце Наруто чувства, которые он больше не мог игнорировать. Он, Наруто Узумаки, он, Шиноби Конохагакури. У него есть путь, которому он должен, которому будет следовать, невзирая ни на какие препятствия. Могучий водоворот чакры захватил его сознание. Он сам не осознал, как слез с высокого стула Ичираку и принял позицию, которая была ему настолько же естественна, как дыхание. Хината-чан, его слова были спокойными и уверенными, но голос словно доносился из глубокого колодца. «Ты сильна, ты отважна, ты восхитительна, Наруто-кун, не беспокойся, Хината-чан, я помогу тебе, ведь это мой путь ниндзя». И ладонь Наруто обрушилась на лицо ошарашенной девушки. Глава 14. Хаку-чан всегда была очень пунктуальна и приходила на встречи минута в минуту. Наруто тоже пытался не опаздывать, пусть иногда это требовало неимоверных усилий, но на этот раз нетерпение было настолько велико, настолько хотелось задать так мучивший его вопрос, что на полигон он примчался за добрых полчаса до назначенного срока. Узумаки не терял время зря, он привычно создал полчища клонов, те, не тратя лишних слов, помчались заниматься обычными ежедневными делами, а сам Наруто ерзал на верхушке столба, дожидаясь свою подругу, слугу, наставника и палача. Долго сидеть у него не получалось, поэтому, чтобы хоть как-то отвлечься от роящихся мыслей, он воспользовался рецептом толстобровика, вскочил на руки и начал отжиматься. Это привычное действие принесло неожиданное успокоение, уняв нервозность и пустив мысли по размеренному руслу отсчета упражнений. 321, 322, 323. Больше всего Наруто хотел, чтобы Хаку появилась чуть пораньше, чтобы у него было хоть немного времени поговорить с ней наедине, пока не появились толстобровик и Хината. Вопрос, который пришел ему в голову перед сном, что долго не давал заснуть и даже снился ночью, касался только их двоих. Увидав мелькнувший среди деревьев темный силуэт, Наруто прекратил свое занятие и быстро вскочил на ноги. Но вместо Хаку он увидел Анбу в черном плаще с капюшоном и огромным свитком на плече. Наруто хотел уже разочарованно вздохнуть, но торчащая из-за второго плеча знакомая рукоять заставила его успокоиться. «Интересно, для чего носить маску, если кто угодно узнает тебя по оружию?» — мелькнула отстраненная мысль. Вместо того, чтобы ее озвучить, как это бы он сделал почти месяц назад, Наруто, почувствовав фантомные уколы синбонов ниже спины, решил сам дать ответ на этот вопрос. Наверняка, правильных было несколько, но самым близким сердцу Наруто было то, что кубики Рибача имел ту же ценность для Хаку, что и протекторы руки сенсея для него самого. Тот вопрос, что терзал его всю ночь, наверняка тоже имел простой и логичный ответ, но все предположения Наруто не выдерживали никакой критики. Хаку легко спрыгнула с ветвей деревьев, пробежалась по поверхности пруда и остановилась напротив спрыгнувшего на землю Наруто. «Привет, Хаку-чан, я хотел...» Девушка сдвинула кошачью маску на затылок. «Наруто-кун», перебила она его, «я была у тебя дома, но не заста». «Хаку-чан», твердо сказал Узумаки, «мне очень нужно задать тебе один важный вопрос, немедленно». «Я тебя слушаю, Наруто-кун, ты назвала себя моим орудием, ты считаешь меня, пусть это и глупо звучит, своим хозяином, верно, Наруто-кун? И в чем заключается вопрос? Почему ты, за все время подготовки к экзамену, не научила меня ни одному дзюцу? Более того, ты категорически отказывалась показывать мне любые техники, при этом заставлять меня читать учебники не стеснялась. И этот вопрос, Наруто-кун, у тебя возник только сейчас, за пару дней до начала экзаменов? Отвечай», — рыкнул Наруто. Хаку иронично склонила голову на бок, и Наруто стало стыдно. «Прости, Хаку-чан, мне просто очень нужно знать, но если не хочешь, можешь не говорить». Хаку взглянула в его предельно серьезное лицо и рассмеялась. Узумаки пытался удержать строгое выражение, но не выдержал и прыснул вслед за ней. «Простите, Наруто-сама, за то, что ваше орудие позволило себе такую вольность, Хаку-чан». Наруто попытался обидеться, но попытка позорно провалилась из-за распиравшего его смеха. «Ладно, ладно, Наруто-кун, ты был такой строгий, такой серьезный, словно настоящий Хокаге, которым я стану, глазом не успеешь моргнуть», — не растерялся Наруто. «В конце концов он говорил истинную правду, я просто уверена в этом. Касаемо твоего вопроса, Наруто-кун, все очень просто. Вспомни, с кем тебе предстоит сражаться, с придурком Нейджи. Я докажу ему, что...» «Именно, Наруто-кун, именно, ты докажешь ему, ты...» Наруто задумался, и его губы растянулись в широкой улыбке. Хаку, увидав понимание на лице Наруто, продолжила: «Когда ты выйдешь на поединок с Хьюго, против него выйдет не ученик Джонина, Саннина или же оперативник Анбу. Это будет человек, чья сила – плод его и только его трудов». Наруто не мог сдержать улыбку, представив, как удивится Хьюго, когда они сойдутся в бою. Но внезапная мысль вернула его к реальности. «Но как же Толстобровик? Как же Хината, Сакура и Ина? Наруто-кун, ты просто соревновался с товарищем, каждый из вас становился сильнее. Касаемо девушек, ну, Хината-чан тренировалась со мной каждый день, у Ина-чан получалось редко, ей нужно работать в магазине, а Сакура-чан...» — он нахмурился. «Сакура-чан могла бы видеться с напарником и почаще. В любом случае, им, в основном, показывал и рассказывал ты. Наруто-кун, пойми, все, чего ты достиг, это твоя заслуга. Я же всего лишь помогла там, где не справился Ирука-сан, парочкой синбонов указав тебе правильное направление, и Рамином. Ну, должна же я позаботиться о своем господине». Наруто задумчиво почесал затылок. Пусть в словах Хаку был резон, но в этих рассуждениях зияла дыра размером с гигантскую жабу. «А как же Джирая-сенсей? Он ведь Саннин. Он научил меня, он научил тебя призыву и пользоваться чакрой твоего рыжего товарища. Откуда ты?» — лицо Узумаки исказил страх. «Неужели теперь Хаку-чан тоже станет?» «Наруто-кун», — рассмеялась она, — «не забывай, что я единственная, кто с твоим квартирантом, можно сказать, познакомился лично. Неужели ты думаешь, что Забузата-сан не рассказывал мне о подобных тебе? Неужели полагаешь, что я не поняла, что это была за чакра? Мизукаге, из-за которого погибло множество подобных мне. У тебя 9, а у него 3. Наруто почувствовал, как огромная тяжесть исчезла с его сердца, он широко искренне улыбнулся, и Хаку продолжила: «Ты же сам говорил, Ирасеннин только и делает, что подглядывает за девушками. Но призыв, и что, ты собрался призвать против ней же огромную жабу?» Наруто живо представил себе эту картину, и улыбка на его лице растянулась до ушей. «Неа, босс бунта очень строгий. Ему может не понравиться». «Ну так в чем дело?» «Спасибо, Хаку-чан, теперь ни в чем». «Ну что, великая Хокаге Хаку сама готова дать своим верным шиноби особые миссии». Мешок на плече девушки внезапно задергался. Наруто ошарашенно отскочил. «Что это?» — округлил он глаза и вытянул палец. Хаку аккуратно опустила мешок на землю, взмахнула кунаем, и из разреза показалась голова испуганной девушки с алыми волосами. «Ты?» — замотал головой Наруто. «Но как? Ты же Кусанин, Хаку-чан, но почему?» «Наруто-кун, ты сам сказал, что она член твоей семьи. Ты сам огорчался, что не застал ее в деревне после финала второго этапа. Несмотря на то, что у нас такие близкие отношения, я остаюсь твоим орудием. Цель моей жизни – служить тебе, быть средством, исполняющим твои желания. Но ты мой друг, Хаку-чан, и я счастлива, что ты меня им считаешь». Наруто замолчал, его глаза изумленно метались между Хаку и красноволосой девчонкой. «Но что мне делать, Хаку-чан? Не знаю, Наруто-кун. Ты – будущий Хокаге, а это – одно из тех сложных решений, которые будут сопровождать в дальнейшем всю твою жизнь». Наруто торжественно кивнул. Он склонился к красноволоске и протянул ей руку. «Я Наруто Узумаки. Я один из последних членов Узумаки Ичизаку. Напомни, как тебя зовут?» «Карин», — испуганно пролепетала девушка. «Карин из Кусы». «Нет, Карин-чан. Ты Карин Узумаки. Ты член моей семьи. Ты один из осколков нашего погибшего клана. И твой дом здесь. Знаешь, Наруто-кун, это будет сложнее, чем ты полагаешь», — задумчиво сказала Хаку. «Ты что, просто прокралась в Кусагакури и похитила ее из деревни?» — ужаснулся Наруто. «Намеревалась. Мне не пришлось, я обнаружила ее одну, идущую по дороге на север от Кусы. Будут проблемы, будут, но я с ними справлюсь». Наруто присел на корточки и вновь протянул Карин руку. «Скажи, Карин-чан, ты хотела бы остаться здесь, в Конохе? Хотела бы вновь обрести семью?» Девушка молча кивнула и робко коснулась протянутой ладони. «Отлично, Карин-чан, а как ты относишься к Рамину? Башня Хокаге всегда была для Наруто особым местом. Здесь были сосредоточены все его надежды и чаяния. Здесь работал человек, что для Узумаки всегда был образцом и примером. Здесь Наруто получал выговоры за свои проделки, и здесь его ободряли и давали надежду. Башня Хокаге была тем местом, что наполняло его душу восторгом и радостным предвкушением. Но не на этот раз». Наруто шел вперед, крепко ухватив за руку все еще ошарашенную Карин. Он не оборачивался, но знал, что чуть позади него неслышной тенью скользит Хаку, знал, что на ее лице застыла бесстрастная маска живого оружия. Состояние мрачной решимости, овладевшее Наруто Узумаки, заставляло отбросить, как несущественное, все, кроме цели, и идти только вперед. Когда Наруто подходил к башне, путь ему преградили двое анбу в своих форменных серых жилетах. Он вопросительно взглянул в глаза, разглядывающие его сквозь прорези белых блестящих масок. «Проходите, Хокаге сама ждет». Наруто благодарно кивнул и пошел по такому знакомому маршруту в такой знакомый кабинет. Он открыл дверь и сделал шаг вперед, краем сознания ощущая, что Хаку и Карин последовали за ним. Человек, сидящий за столом с несколькими развернутыми свитками и большим хрустальным шаром, ничуть не напоминал того, кого Наруто знал и любил. Перед ним сидел недобрый дедушка Хирузин, не тот, кто постоянно угощал Наруто рамином и наравне с Ирукой сенсеем отчитывал за проделки. Перед ним был ветеран шиноби, лицо, исполненное могущества и силы, Хокаге великой деревни. Наруто понимал, что ситуация, в которой он находился, мало чем походила на предыдущие. Привести с собой умелого шиноби, не имеющего связи со скрытыми деревнями, было просто. Принять в деревню высокорангового нукинина было сложнее, но, по-видимому, не настолько, чтобы это составило серьезные проблемы. Но похищение шиноби из чужой деревни в представлении Узумаки было поступком совершенно иного уровня. И пусть инициатором и виновником этого события была Хаку, но Наруто не собирался возлагать на нее вину по множеству причин. Дело было даже не в том, что она считала себя его орудием, а значит действовала лишь в его интересах, не в том, что, если бы Наруто заранее знал, он составил бы Хаку компанию. Узумаки просто считал, что так правильно, и поступить по-другому, предать себя и то, во что он верил. Пауза затягивалась. Наруто насупленно смотрел на Сандэми, Карин робко спряталась за его спину, а Хаку-чан застыла сзади неподвижной ледяной скульптурой. Наконец, Хокаге вынул изо рта трубку, положил ее на край стола и произнес только одно слово: «Говори». Узумаки даже не пришлось вспоминать болезненные уроки Хаку-чан, желание кричать: «Дедуля, смотри, кого я привел!» Как-то само по себе не возникало. «Хокаге сама», — начал Наруто, — «на втором этапе экзаменов я встретил Кунайчи, которая оказалась членом моего клана. Она, шиноби Кусагакури, и после провала своей команды была отправлена назад в деревню. Поэтому одна из моих анбу, взяв три неиспользованных выходных, совершила нападение на союзную деревню и похитила их шиноби. Я верно понимаю?» — перебил Хокаге. «Хаку старалась для меня. Она собиралась. Хокаге сама, по нашей договоренности, вне рабочего времени я имею право действовать в интересах своего мастера, если это не противоречит моему долгу как шинобика на Хагакуре», – бесстрастным голосом сказала Хаку. «Сомневаюсь, что развязывание конфликта с травой пойдет на пользу Конохе, в особенности сейчас, когда мы находимся в сложной ситуации из-за Орочимару и его тайного союзника», – отрезал Сандайме. Как Наруто не старался держать себя в руках, сколько бы ни цеплялся за уроки вежливости, что входили в его натуру вместе с Синбонами Хаку, он не выдержал. «Карин Узумаки. Она, семья. Красных волос недостаточно, чтобы считаться членом клана», – мрачным тоном сказал Хокаге. «В ее личном деле не указана клановая принадлежность». Наруто потянул за руку тихо пискнувшую Карин, ухватил за запястье и оголил ей предплечье, демонстрируя бесчисленное множество шрамов, отпечатков зубов. «Да, а это что?» Увидав, что Хокаге зрелище не убедило, Наруто вытянул свою руку и оттянул оранжевый рукав. «Вот», Хокаге вопросительно поднял брови. Наруто глянул на свое предплечье и понял, что кое-что в его плане пошло не так. «Это, как бы», Наруто задумчиво почесал затылок и глупо улыбнулся. «Когда мы с Эросен, когда Джирая Сенси сбросил меня с, когда я воспользовался своей красной чакрой, все шрамы пропали». Наруто решил, что его блеяние звучит отстойно, что, возможно, он провалил свою миссию, но, к его удивлению, Хокаге утвердительно кивнул. «Да, мне доложили о Рокеле, Хьюго, Хинате и Тентин. Также я знаю, что, благодаря тебе, мама Чихаку смогла быстро встать в строй после тяжелых ранений. Допустим, Карин из Кусы, Узумаки. Она точно Узумаки», – горячо заверил Наруто. «В любом случае, ситуация это не меняет. Похищение чужих шиноби, с риском спровоцировать дополнительный конфликт, неприемлемо. Но ведь она там погибнет. Она умрет, как умерла ее мама. Они убьют ее. Она погибла бы в лесу смерти, если бы я не если бы мы с Саске ее не спасли». Сарутоби Хирузин отрицательно качнул головой. «Если она вернется в Кусу, ей долго не жить», – прошептал Наруто. Карин тихо всхлипнула, и этот почти неслышимый звук придал ему решимости. Наруто не знал, уместен ли сейчас жест, который он не раз видел во время подготовки к третьему этапу, но все равно встал на одно колено, упираясь рукой в пол, и склонил голову. Звуки, покидающие его рот, казались хриплым вороньим карканьем. «Я, Узумаки Наруто, удостоверение 012607, прошу принять мое прошение об отставке, в связи с открывшимися семейными обстоятельствами». В кабинете повисла гробовая тишина. Краем глаза Наруто заметил движение и, чуть повернув голову, увидел, что рядом с ним преклонила колено Хаку-чан. «Я, Мамачи Хаку, удостоверение 012785, прошу принять мое прошение об отставке, в связи с конфликтом службы долга». Лицо Сандайми застыло, напоминая корень старого дерева. «Ты уверен, Наруто? Таким образом ты отказываешься от своей мечты стать Хокаге? Я поклялся никогда не отступать, я поклялся защищать тех, кто мне дорог. Я не могу, я не хочу поступать иначе, ведь таков мой путь ниндзя. Ты, если я правильно помню, еще поклялся сразиться с ней Джихьюга и что-то там ему доказать». Хокаге рассматривал Наруто как диковинное насекомое. «А бой будет лишь послезавтра. Придется ему навалять до начала экзамена. И куда ты пойдешь, Наруто?» — спросил Хокаге. «Что ты будешь делать дальше?» «Я могу вернуться в страну волн. Может быть, отправлюсь в скрытый водопад. Только, пусть там и крутое дерево, мне не нравится их лидер. А еще Гамакичи приглашал на Мьёбаку и говорил, что там меня научит куче крутых жабьих дзюцу». «Ты забываешь одно, Наруто», — прищурил глаза Хокаге. «У тебя есть кое-что, что принадлежит деревне». Несмотря на то, что перед ним стоял самый могущественный человек из тех, кого он знал, Наруто не сумел сдержать вырывающуюся ярость. Он поднял голову и дерзко взглянул в глаза Хокаге, чувствуя, как его душу охватывает неудержимый гнев. «Кое-что, рыжий, не какая-то там зверушка, не чья-то собственность. Он, не кунай, который можно положить в сумку до лучших времен. К тому же, все его тюремщики, Узумаки, мы были ими так долго, что он уже практически член нашего клана». Тяжелая жажда убийства окутала кабинет. Затаившее дыхание Карин, не в силах ее вынести, рухнула на пол бесформенной кучей. Наруто, словно двигаясь сквозь густую смолу, с трудом встал и выпрямился. За его плечом молчаливым символом поддержки встала Хаку. «Ты пойдешь против деревни ради какой-то девчонки, которую видел всего лишь пару раз в жизни?» — спросил Хокаге громовым голосом. «Нет». Наруто расправил плечи и твердо встретил глаза Хокаге. «Я пойду ради того, во что верю, ради того, что считаю правильным, ради того, чтобы при взгляде в зеркало видеть там Наруто Узумаки. Ты ничего не сможешь сделать, ты просто бессмысленно погибнешь, из-за тебя пострадает Мамачи-сан, но если я отступлю, я перестану быть собой, а это гораздо хуже гибели. Я бы попросил Хаку-чан не вмешиваться, но знаю, насколько это бессмысленно. Давление Сакки стало невыносимым. Хокаге встал из-за стола и с окаменевшим лицом вышел вперед. «Наруто, ты решил окончательно говорить, превозмогая эту силу, было очень трудно. Подлые мыслишки насчет того, насколько все станет проще, если позволить Карин вернуться в свою деревню», промелькнули в его голове. Наруто до хруста сжал зубы и ответил: «Да». Внезапно жажда убийства пропала, словно отрезанная острым мечом. Узумаки удивленно смотрел на лицо Хокаге, которое теперь ничуть не напоминало свое каменное изваяние. Глаза Сандэми превратились в узкие щелочки, обрамленные сеточкой морщин, а губы растянулись в широкой улыбке. Наруто с изумлением понял, что во взгляде дедули сквозили лишь гордость и одобрение. «Ну и ладно, я, Сарутоби Хирузин, Сандэми Хокаге Конохагакури но Сата, в отставке Узумаки Наруто и Мамачихаку оказываю. Наруто, у тебя 2 дня, чтобы хорошенько подготовиться к экзаменам. Но Карин-чан, ах да, Карин, Наруто, тебе придется потесниться. Может даже сделать уборку, на твоем месте я бы не стал приводить девушку в этот хлев. Ее проживание, твоя забота, Коноха не занимается обустройством личной жизни своих генинов. Эй-эй-эй, Хаку-чан давно заставила меня навести порядок. Подожди, дедуля, но как же Куса? Как же опасность для деревни? Какая опасность? Ах, ты Акарин-чан? Ну, хоть из-за дезертирства Генина никто не будет подымать слишком много шума, особенно на экзаменах, где гибель шиноби – норма, но я бы порекомендовал ей оформить переезд документально. Очень хорошо, что представители ее деревни до сих пор в Конохе, это поможет избежать ненужной волокиты. Ура! Спасибо, дедуля. Если это все, Генин Узумаки, то я тебя не задерживаю. У меня слишком много дел. Наруто подхватил пребывающую на грани обморока Карин-чан, улыбнулся Хаку и направился из кабинета прочь. Только когда за ним захлопнулась дверь, Наруто вновь стал соображать трезво. С одной стороны, ситуация разрешилась наилучшим образом, а с другой, коварная усмешка озарила его лицо, и он сложил пальцы в инь одного из своих 2 крутейших дзюцу. Бесшумно возникшие рядом с ним теневые клоны переглянулись и оскалились в весьма неприятных улыбках. За спиной Наруто вновь хлопнула дверь и раздался удивленный возглас дедули. Наруто, не мешкая, направился с Хаку и Карин к лестнице на 1-й этаж. За его спиной раздался громкий, лишь слегка приглушенный дверью дружный возглас. Нинпа, Хариму но дзюцу. Глава 15. Наруто ожидал наступления 3-го этапа с горячим нетерпением. Пусть у него особо и не было времени скучать. Он ждал финала не для того, чтобы получить жилет Чунина, не для того, чтобы хорошенько навалять Нейджи, и даже не ради заветного купона в Ичираку. Нет, он хотел, наконец, проверить себя, увидеть, чего стоят его усилия, узнать, насколько он хорош и сколь многого достиг. После того, как Хаку-чан обрушила смертоносное ледяное дзюцу на его разросшееся самодовольство, одной из многих вещей, которыми занялись клоны, был взгляд в себя. Наруто никогда не был склонен к рефлексиям, но после слов Хаку-чан, он доверил клонам роль стороннего наблюдателя, возможность посмотреть на себя со стороны. Пусть и подтвердилось, что в офигенности с Наруто Узумаки сравниться некому, но кое-что он все-таки умудрился сделать неверно. После того, как он пошагово разобрал 1-й этап экзаменов, долго обдумывал причины поступков устрашающего проктора, до него дошло, что Чунином ему пока что стать не суждено, письменный экзамен он запорол. Для завершения нужно было всего лишь ответить на 10-й вопрос и, пребывая в эйфории, Наруто не задумывался над предшествующими событиями. И лишь впоследствии, при долгом размышлении, ему стало понятно, насколько он облажался. Целью экзамена было выяснить, годится ли Генин для повышения, может ли стать Чунином. Командам Генинов давали миссию распознать недомолвки вражеского шиноби, а покрытый шрамами Проктор был заклятым врагом всех экзаменуемых, добыть важные сведения и проявить достаточно мужества, чтобы рискнуть всем ради завершения своей задачи. И Наруто позорно провалился. Сведения, что он добыл, были фрагментарными и неполными. Ответ на 10-й вопрос имел значение лишь для команды, только в этом случае они прошли бы вперед. Ну а лес смерти и бои должны показать, хватит ли у Генина сил, чтобы, столкнувшись с противником, не закончить бесславно свою карьеру шиноби. Его выводы подтверждались словами дедули Хирузина, когда он сказал по завершению отборочных боев, что чунином может стать даже тот, кто проиграл во всех боях третьего этапа, а победитель – остаться генином. Это было почти прямое утверждение, что сила шиноби особого значения не имеет. Ладно, пусть у Наруто на этот раз и не получится стать чунином, но каждая секунда подготовки к финалу стоила тех титанических усилий. Наруто подозревал, что ближе всего к рангу чунина в их команде была Сакура-чан, лишь выбывание на втором этапе закрыло ей дорогу к жилету. Узумаки всерьез опасался, что чунином сможет стать Саске, в этом случае засранца будет распирать от самодовольства. Но если отборочные бои столкнут его с Учиха, и Наруто ему наваляет, тогда неизвестно, кто над кем будет смеяться. В том, что Наруто побьет Нейджи, не было ни малейших сомнений. Узумаки готовился не только к этому бою, он собирался противостоять каждому из противников финала, поэтому его клоны, рассеявшись по деревне, шпионили, изучали противников и выискивали их слабые места. Лишь один из оппонентов словно провалился под землю, этот забинтованный придурок Изата. Но Наруто помнил, какими техниками тот пользовался, а значит представлял, как к нему подступиться. В будущую победу над Нейджи неоценимый вклад внесла Хината-чан. Пусть она категорически отказалась раскрывать клановые секреты, но согласилась проверять его идеи с помощью Бейкугана. Наруто узнал массу интересных вещей о своих же техниках. К тому же спарринги с ней дали хорошие представления о том, с чем ему предстоит столкнуться. Хината-чан быстро уяснила, что для такой клевой кунайчи сдерживать удары, стесняться и краснеть – самая настоящая кхуинья, поэтому отбросила глупую застенчивость. Из боев с ней Наруто выяснил самое главное. Если он вступит с ней же в рукопашную схватку, неизменно проиграет. Наруто не расстраивался, чистый поединок в Тае изначально не входил в его планы. У Наруто имелось множество способов победы, но ему требовалось не просто побить Нейджи, а показать, почему все, во что он верит, полнейшая глупость, самая настоящая кхуинья. Наруто с нетерпением прослушал приветственную речь дедули, успел разозлиться отсутствию Саске и удивиться, почему, если Проктор до сих пор не выздоровел, его все еще заставляют проводить экзамены, вместо того чтобы накормить лекарствами отправить в госпиталь. Проктор показал им распорядок боев, в котором, к удивлению Наруто, были изменения, придурок Изата с экзаменов все-таки умудрился выбыть. Наконец, Проктор велел Наруто и Нейджи остаться, а остальных отправил на трибуны. И когда Наруто остался с Нейджи один на один, на его лице заиграла очень скверная улыбка. Нейджи одарил Наруто взглядом, полным презрения. Он явно недооценивал Узумаки. Хоть Наруто и ненавидел, когда его недооценивают, в данный момент был этому только рад. Наруто сверлил противника взглядом в ответ, ожидая, когда Проктор, наконец, объявит начало боя. «Мне показалось, или ты мне хочешь что-то сказать?» — нарушил тишину Нейджи. «Ты думаешь?» — оскалился Наруто. «Все, что хотел, я уже сказал, теперь осталось лишь тебе навалять. Ты так в себе уверен, неудачник? Ну что же, посмотрим, как твоя бравада будет растоптана суровой реальностью». Проктор встал между ними и махнул рукой. Первый бой. Наруто Узумаки против Нейджи Хьюга. Начали. Нейджи не атаковал, лишь вены активированного Бейкугана и знакомая Наруто стойка мягкого кулака выдавали его готовность к бою. «Ты прав, Нейджи-чан. Навалять – это слишком сильное слово. Более правильным было бы наказать за то, что ты такой мудак. Можешь сколько угодно мечтать об этом, неудачник. Посмотрим, где будет твоя самоуверенность, когда я укажу твое место». «Мое место? О, я знаю свое место. Правда, чтобы его занять, мне нужно еще чуток потренироваться», — расхохотался Наруто. «Ладно, хватит трепаться, высокие гости скучают». Наруто полез в подсумок и достал большой свиток. Он подкинул, разворачивая его в воздух, и закрутил вокруг себя огромной спиралью. Пока свиток вращался, Наруто сложил пальцы в нужном жесте, бумажная спираль окуталась густым облаком дыма и выплюнула из себя ливень деревянных чурбаков. Нейджи был хорош. Он молниеносно двигался между бревнами, отражая некоторые из них слабо светящимися ладонями, делал пируэты, кульбиты, иногда даже пробегал по летящим в воздухе деревяшкам. Как только деревянный град иссяк, Нейджи презрительно усмехнулся. «И это все, что ты можешь?» «Решил сделать ставку на внезапную атаку? Ты забыл одно. Моя напарница пользуется схожим дзюцу, поэтому меня этим...» «Да-да, Ты весь такой гений, я в курсе. Вот только тебе, гению, почти что наваляла младшая сестра. Нейджи скрипнул зубами. Ты оскорблял Хинату, называл ее неудачницей, а когда она показала свою настоящую силу, не смог этого вынести. Почему? Зачем быть таким мудаком? Ты ничего не знаешь о клане Хьюга, ничего не знаешь о судьбе, о ненависти и унижении. Ты говоришь о печати у себя во лбу, о том, что ты член побочной ветви. Что? Откуда? Я знаю, что ты потерял отца, когда был маленьким, знаю, что печать может причинить тебе боль или даже убить, но знаешь, что я думаю по этому поводу? Просвети меня, неудачник. Что поменялся бы с тобой в любой момент? Что? Ты, ублюдок, помнишь своего отца. У тебя есть семья, есть люди, которым ты дорог. У тебя есть замечательные сестры, которые тебя любят и ценят. Тобой восторгаются и восхищаются, вместо того, чтобы сторониться или смотреть как на пустое место. Даже свою сраную печать ты получил в детстве, а не при рождении. И ты смеешь ныть о судьбе. Судьба распорядилась. Если ты так веришь в судьбу, то помни о своем месте. Помни о том, что, сколько бы ты ни старался, ты всегда будешь членом побочной ветви, а Хината станет главой твоего клана, тем, кому ты всегда будешь подчиняться. Наруто едва заметил движение Нейджи, его выброшенная вперед ладонь ударила ему в грудь, заставляя кашлянуть брызгами крови. Хината слаба, ей не быть главой клана, сказал Нейджи, глядя на коленопреклоненного Наруто. Это тебе так кажется, рассмеялся Узумаки. Знаешь, почему ее судьба быть главой, а твоя подчиняться? Нейджи резко обернулся в сторону раздавшегося голоса, а Наруто, лежащий перед ним, окутался облаком дыма и превратился в бревно. Потому что она тренируется. Потому что она не сдается. Потому что она сама создает свою судьбу. Нейджи вновь бросился на Наруто, но его удар пришелся в новое бревно. Дерево брызнуло щепками и отлетело прочь. Нейджи метнулся туда, где возник Наруто, но тот вновь успел замениться. Нравится, придурок, это одна из самых простых техник, которые мы изучали в академии. И если приложить достаточно усилий, если сосредоточиться на тренировках, если вложить бездну тяжелой работы, то даже самое слабое дзюцу сможет принести победу. Нейджи метался вслед за тут и там появляющимся Наруто, но его руки встречали только жесткую поверхность дерева. Ты очень сильный, Нейджи. Ты весь такой сраный гений, у тебя множество талантов, но именно поэтому ты слаб. Твой напарник, который в классе был отстающим, непреклонно тебя догоняет. Он на равных сразился с Гаарой. Как думаешь, удалось бы это тебе? Нейджи не отвечал, продолжая колотить бревна, возникающие на месте исчезающего Наруто. Как думаешь, что будет еще через год? Как думаешь, сколько секунд понадобится толстобровику, чтобы хорошенько тебе ввалить? Может, для того, чтобы вы сражались на равных, ему, помимо грузов на ногах, придется связать себе руки? Нейджи остановился и зло улыбнулся. Вместо того, чтобы атаковать Наруто, он припал на колено и ударил в ближайшее бревно, которое разлетелось мелкими щепками. Затем он медленно пошел, методично уничтожая чурбаны, чтобы лишить Наруто возможности заменяться. «Знаешь, Нейджи-чан, а ведь со стороны ты кажешься обычным трусливым ничтожеством, невзирая ни на какие силы и таланты, которые тебе даны от рождения. Ты боишься встать против главной ветви, зато, получив возможность остаться безнаказанным, решил оторваться на своей младшей сестренке, той, что не сделала тебе ничего плохого. Заткнись, не выдержал Нейджи, ты ничего не знаешь. Я знаю достаточно, фыркнул Наруто, наблюдая, как Нейджи продолжает уничтожать бревна. Хьюго поднял лицо и внезапно его исказила гримаса злого торжества. Да, а знаешь ли, что ты в пределах моего дзюцу? Хоккераку Джуиншо. Движения его размылись и, прежде чем Наруто смог что-то предпринять, Нейджи оказался рядом с ним. Пальцы Хьюго быстрее молнии ударяли в тело Узумаки. 16 ладоней, 32 ладони, 64 ладони. Наруто, почувствовав невыносимую боль, рухнул, сгорбившись, на колени. Ты так много говорил, так много воображал, но результат останется тем же. Сколько ни старайся, сколько ни тренируйся, от судьбы не уйдешь. Неудачник всегда останется неудачником. Наруто поднял взгляд и с ненавистью взглянул на противника. Как видишь, судьба показала твое место. Теперь ты понял, где оно? Да, я все осознал, мрачно сказал Наруто. Судьба распорядилась, чтобы этим местом было. Нейджи вопросительно и даже с некоторым одобрением взглянул на Наруто, как бы предлагая продолжать. Кресло Хокаге Конохагакури но Сата. С этими словами Наруто развеялся облаком дыма. Что? Нейджи резко обернулся. Несколько бревен, разбросанных по арене, окутались дымом и превратились в копии Наруто. Но как? Изумился он. Ах да, твой Бейкуган видит чакру, ухмыльнулся один из Наруто. Наверное, ты удивился, почему все бревна светится настолько ярко. Я знал, ублюдок, что мне придется сразиться с Хьюго, поэтому хорошо подготовился. Как бы Наруто не хотел рассказать, насколько Хината-чан клевая, и как помогла в тренировках, разглядывая его техники бейкуганом и рассказывая о результатах, он подумал, что делать это перед мстительным мудаком Нейджи, не самый разумный поступок. Я воспользовался свитком, одновременно заменился на одно из бревен и создал несколько кагебуншин, которые тоже превратились в бревна. В каждое бревно я влил разное количество чакры, чтобы различия в свечении тебя не насторожили. Об участии напарницы Нейджи в создании свитка запечатывания Наруто тоже решил не слишком распространяться. Ну и что, помог тебе твой Бейкуган? Нейджи переводил взгляд с одного Наруто на другого. Ты неплохо подготовился, неудачник, но не учел только одного. Тебе не скрыться среди клонов от этих глаз. Несмотря на то, что взгляд Нейджи был зафиксирован на одном Наруто, он метнулся в сторону к совершенно другому и ударил того ладонью в грудь. Наруто посмотрел на него невидящими глазами, словно не в силах осознать свое поражение. Ноги его подкосились, и единственное, что не позволило упасть, это до сих пор вытянутая рука Нейджи, в которую он вцепился изо всех оставшихся сил. Получается, все решила судьба, из последних сил прохрипел Наруто. Вот видишь, ты начинаешь понимать. Лицо Наруто озарила мягкая улыбка. Ты знаешь, судьба распорядилась, чтобы у меня в академии никогда не получалось буншин но дзюцу, а теперь клоны, одна из моих главных техник. Я выучил каге буншин, наконец-то освоил обычный школьный буншин, тело Наруто засветилось изнутри синим, и даже узнал райтон каге буншин. Силуэт Наруто исказился, превратился в изломы молний, которые перекинулись на тело Нейджи и окутали того ослепительным сиянием. Один из Наруто, с любопытством наблюдавший за этим зрелищем, подошел к застывшему Хьюго и легко толкнул его рукой. Когда тот свалился на землю, Наруто присел рядом на корточки. «Мы не можем выбирать, кем родиться, вот в этом и заключается сила судьбы. Иногда еще она подкидывает нам испытания. Но то, кем мы станем, зависит только от наших решений и поступков, от того, следуем ли мы своей цели, либо же просто сдаемся. Мне казалось, что тебе, напарнику Рокколи, это должно быть очевидно». Нейджи молчал, все еще пребывая в состоянии паралича. Наруто задумчиво почесал затылок. Похоже, для того, чтобы выделить Райтон Каге Буншин среди остальных клонов, он создал слишком много чакры, а значит Хьюго отойдет не раньше, чем через пару минут. Он встал и вопросительно взглянул на больного Проктора. Тот кивнул. Победитель, Наруто Узумаки. Наруто и не подозревал, насколько он тщеславен. Возвращаясь под звуки ликующей толпы, он принимал искренние поздравления от Хинаты, Сакуры и Ина, чуть не потерял руку из-за сокрушительного рукопожатия Ли, обменялся улыбками заговорщика с Тентин и высоко задрал нос перед Кибой. Чоуджи, как обычно, поделился чипсами, вялый Шика поздравил без особого энтузиазма, а второй напарник Хинаты Чан, его звали Шинамару или как-то похоже, просто одобрительно кивнул. Наибольшие сожаления в этот момент триумфа доставлял тот факт, что придурок Саски до сих пор не появился, а значит и не видел его блистательную победу. Не было и Какаши-сенсея, правда в его случае опоздание было нормой. Узумаки знал, чем они заняты, Наруто лишь надеялся, что Саски не приобрел привычек учителя. Если с чтением книг Расенина Узумаки мог бы смириться, то постоянные опоздания были бы совершенно не к месту. Бои, тем временем, продолжались. Проктор вызвал следующих участников, Гаору и Тимари из Суны. Не успели отзвучать имена, как девушка решительно объявила о своей сдаче. Несмотря на то, что подобное в понимании Наруто занимало четкое место в разряде Кхуинья, в данном случае было воспринято как благоразумие. Гаора был откровенным психом и кому, как не родной сестре, знать свои шансы даже не на победу, а просто на выживание. Наруто боялся, что Саске дисквалифицируют за неявку. Непроницаемое лицо Шинамару, черные очки и поднятый воротник не позволяли понять, что он думает о столь легком прохождении в следующий круг, но, ко всеобщему искреннему удивлению, бой всего лишь отложили, оказывается, слишком много народу пришло посмотреть, как сражается последний Учиха. Почему-то сражение предпоследнего Узумаки ажиотажа не вызывало до тех пор, пока Наруто не показал себя во всем великолепии будущего Хокаге. Тем временем Проктор вызвал на бой толстяка из Суны и Шикамару. Ленивый Нара даже не удосужился отказаться от боя, видимо, решив дождаться дисквалификации за неявку. Ну, свершиться подобной глупости Наруто не дал. Шепнув пару слов толстобровику, он подхватил Шику с одной стороны, а Ли взялся с другой. С радостным криком «Во имя юности!» они швырнули Шику на арену, где ему волей-неволей пришлось сражаться. Бой был очень долгим и навевающим зевоту. Противник опасался теней Шикамару, а тот не спешил нападать. Они бродили по арене, прятались за деревьями. Шика пользовался тенями от бревен, оставшихся от Наруто. Канкура держал дистанцию и посылал вперед свою куклу. После отборочного тура Дзюцу Гинина из Суны ни для кого не стало бы сюрпризом. Наруто злился, вместо нормального боя они устроили какую-то партию в шаге. Впрочем, окружающие не разделяли негодование Узумаки, наоборот, восхищались стратегией Шикамару. Пока Гинины уныло топтались по арене, Наруто пытался трезво оценить свои достижения за этот месяц, понять, впечатлят ли они самого строгого экзаменатора, что он когда-либо встречал в жизни, достаточно ли их будет, чтобы получить вожделенный приз, волшебный месяц бесконечного рамена. С одной стороны, он достиг многого. Его клоны рыскали по всей Конохе, пока не получили четкие указания по тренировкам Сиши Цухинка. Как открыть Дотон, он узнал от очередного испуганного Аминина, обросив идею спросить об этом Какаши Сенсея, Суитоном владела Хисамичан, которой не составило труда поделиться знаниями. О Катоне рассказал и Рука Сенсей. Труднее всего пришлось с Футоном. Этот элемент был чрезвычайно редким в Конохе, а спрашивать сунанинов было бы опрометчиво. Наруто уже собрался идти к дедуле, который, как известно, владел всеми элементами, но здорово выручила Иначан, подсказав, что ее учитель владеет ветром. Асума Сенсей не только не отказал в помощи, не просто дал несколько очень ценных советов, но и показал всю крутизну этой стихии. Его наполненный ветром нож насквозь пробил огромный валун. Легче всего было узнать, как пользоваться Райтоном. Замаскированный клон, испытывая злорадство, наблюдал за тренировкой Саске и слушал наставления учителя. Наруто испытал ни с чем не сравнимое извращенное удовольствие. Какаши Сенсей, наконец, его чему-то учил, пусть и сам не подозревал об этом. Триумф омрачали песчаные глаза, время от времени возникающие из ниоткуда. Не только он додумался следить за возможными оппонентами. Многие сотни клонов ежедневно отправлялись на тайные тренировки, множество из них рыскали по всей Конохе в поисках свитков с дзюцу и шиноби, добровольно или после угроз согласных поделиться техниками. Каждый вечер перед сном, когда клоны развеивались, Наруто полумертвым падал от накатывающей усталости, побочный эффект теневого клонирования не шел ни в какое сравнение с чем он столкнулся в стране волн. И вот теперь, стоя на трибунах, наблюдая за боем друга, Наруто тешил себя надеждой, что для Хаку-чан сделанного будет достаточно. Бой закончился тогда, когда Наруто от скуки уже начал клевать носом. Прошло море времени, Шика дождался, когда тени от садящегося солнца заметно удлинятся, воспользовался оплошностью противника, перехватив марионетку, а затем и его самого. И когда Наруто уже, наконец, приготовился вопить, поздравляя друга с победой, тот бесстыдно признал поражение, сославшись на нехватку чакры. Наруто, с одной стороны, возмущался, полностью разделяя негодование Иначан, а с другой, как и Ина, не был ни капли удивлен. Победа означала участие в боях второго круга, что для Шикамару было проблемно. Проктор объявил следующий бой. Оказывается, напарника Хинаты-чан звали Шина, и он был из клана Абурами. Наруто зажмурился, не помнить имени одноклассника было полнейшей глупостью, недостойной Хокаге. Когда Проктор уже готовился объявить о дисквалификации Саске, тот, наконец-то, появился в вихре Шуншина прямо на арене. Наруто злорадно ухмыльнулся, сам он владел этим дзюцу, а вот Саске понадобился Какаши Сенсей. Бой Шина и Саске был коротким и зрелищным. Абурами не повезло, Саске владел катоном. Его дзюцу прекрасно подходили против насекомых, и у него был шаринган, позволяющий засечь передвижение Кикайчу. Шина трезво оценил шансы и, после гибели части колонии, объявил о своей сдаче. Наруто был готов к вызову на следующий бой, но, к его изумлению, на битву вышли Саске и Гаара. Это было как-то слишком странно. Саске только-только закончил поединок, потратив чакру, да и турнирная таблица предполагала некоторую очередность. «Саске, не смей ему проиграть», – завопил он товарищу с трибун, – «иначе мне не получится надрать тебе задницу». Наруто наблюдал за боем Саске с огромным удовольствием. Тайбзюцу, что использовал напарник, было невероятно похоже на сильный кулак, и это искренне возмутило толстобровика, но Наруто успокоил друга. Если кому и не хватало пламени весны, так это вечно кислому Учиха. Гаара использовал свои странные песчаные дзюцу, заменял себя на клонов, закрывался несокрушимой броней из песка. Несмотря на то, что Саске безоговорочно доминировал в бою, Гаара просто был неуязвим, тайбзюцу было против него бесполезно, кунаи и сюрикены просто бессильно опадали на землю, применять катон дзюцу не было особого смысла, земля сильнее огня, а техник, достаточно сильных, чтобы пробить этот песок, у Саске не имелось. Успехи Гаары ограничивались лишь несильными ранами от песчаных шипов. Саске раньше доставалось и сильнее. Наруто замер в ожидании, если Саске не применит какой-нибудь козырь, ему придется несладко. Окруженный песчаным шаром Гаары явно готовил какую-то пакость. Саске, словно услышав мысли напарника, отпрыгнул прочь от песчаного шара. Легко взбежав на стену арены, он вытянул вперед руку, которую начало окутывать ослепительное голубое сияние. Наруто улыбнулся, но улыбка его тут же увяла, за боем наверняка наблюдает Хаку-чан, которая может расстроиться из-за такого напоминания о смерти самого дорогого человека в ее жизни. Тем временем дзюцу Саске сформировала большой бело-синий шар, потрескивающий змеящимися разрядами молний. Миг и Учиха, оттолкнувшись от стены арены, с головокружительной скоростью преодолел расстояние до песчаной сферы и по локоть погрузил руки в эту непробиваемую защиту. Наруто не удержался, окинул наставника возмущенным взглядом. То, что настолько крутое дзюцу досталось напарнику, Наруто жутко бесило. «Какаши сенсей, это нечестно. Мы с Саске, команда, а вы?» Наруто задыхался от негодования. «Наруто-кун», учитель прищурил свой единственный открытый глаз. «Только не говори, что для тебя это стало сюрпризом. Во время тренировок с Саске-куной я видел твою чакру. Это не считается», — фыркнул Наруто и отвернулся, насупившись от обиды. «К тому же подобное дзюцу для тебя слишком». Наруто фыркнул, вытянув вперед руку, и сосредоточился. На его ладони стало собираться бело-голубое сияние и, с шумом галдящих птиц, стало формироваться в окутывающий руку шар. «Слишком крутое, слишком сильное, я слишком глуп, чтобы освоить эту технику, слишком безрассуден, чтобы использовать ее самому и погибнуть, вместо того, чтобы послать в бой пару десятков клонов». Окинув взглядом изумленные лица окружающих его товарищей, Наруто вновь повернулся к учителю. «Знаете, Какаши-сенсей, иногда мне хочется, чтобы вы мне доверяли настолько же, насколько поверил в меня отец». «Наруто», — в голосе учителя послышалась боль. Узумаки отвернулся, вновь сосредоточившись на бое. Но, к сожалению, момент был утерян. Бой завершился. Саске стоял на подгибающихся ногах, а Гаара согнулся, удерживая окровавленное плечо. Наруто ждал, что Проктор объявит напарника победителем, но этого не произошло. Арену внезапным снегопадом окутало облако ослепительно-белых перьев. Глава 16. Серо-стальное небо было затянуто тяжелыми тучами. Холодный косой дождь лил нескончаемым потоком. Наруто всегда ненавидел такую погоду, но именно сейчас она поразительно соответствовала его настроению. К тому же стекающая по щекам влага позволяла скрыть слезы. Пусть сейчас Наруто их ни капли не стеснялся. Рядом с ним стройными рядами стояли одноклассники, наставники и боевые товарищи. Стоял, опустив голову, и Ирука-сенсей, удерживая за плечо в открытую плачущего Конохамару. Наруто никогда не видел столько народу на крыше башни Хокаге, и был бы счастлив вообще не видеть. Только не так, только не по такому поводу. С фотографии на церемониальном помосте на него пронзительно смотрели суровые глаза человека, что был дорог ему больше всего на свете, того, кем он всегда восхищался, на кого мечтал походить. Пусть он пал, защищая деревню, погиб, до конца исполнив свой долг, но это не слишком утешало. В голове Наруто бесконечным циклом крутились одни и те же вопросы. Мог ли он что-то изменить, сумел бы помочь, будь немножко быстрее, есть ли в происшедшем капля его вины? Несмотря на то, что ответ был отрицательный, память Наруто вновь и вновь возвращалась к событиям, произошедшим 2 дня назад. За 2 дня до того, как Коноха хоронила Сарутоби Хирузина, своего третьего Хокаге, Наруто никогда не был силен в гендзюцу. Пусть с тех пор, как коварная Хакусинси поставила его сражаться с самым подлым и изобретательным противником, он узнал очень многое об иллюзорных техниках, все, что было доступно с его контролем, лишь грубые и легко обнаруживаемые воздействия. Впрочем, примененные вовремя, они могли сбить с толку, кратковременно дезориентировать, а людей послабее, заставить потерять сознание. Если искусство Куринайсенси можно было сравнить с бьющими без промаха иглами Хакучан, тогда Наруто был увольнем, махающим огромной дубиной размером с меч ее приемного отца. Гиндзюцу Наруто было настолько позорным, что ни о какой скрытности речи быть не могло. Наоборот, факт применения был заметен любому по вспышке видимой чакры. Мириться с подобным безобразием Узумаки не был намерен. Улучшение контроля до уровня, если не сопоставимого с Сакурой-чан, то как минимум превосходящего Саске, прочно стояло в его планах. Но и такому ущербному инструменту нашлось применение в бесконечных войнах клонов. В бою с абсолютно равным тебе противником самое незначительное преимущество обозначает выигранную или проигранную схватку. И пусть его Бакагиндзюцу обнаружил бы и сбросил, не напрягаясь, даже Конохамару, Наруто пришлось долго трудиться, чтобы научиться ему противостоять, не складывая печати и не отвлекаясь от схватки. Яркие перья, заполнившие арену, были тут же распознаны как Гиндзюцу, пусть и многократно более умелые и несоизмеримо более коварные, чем все, на что был способен он сам. Наруто, даже не задумываясь, рефлекторно прогнал по каналам ритмичные импульсы чакры, с изумлением наблюдая, как почти все на трибунах падают и засыпают беспробудным сном. Вторжение в Коноху началось. Вопроса, что делать, перед Наруто так и не возникло. У него не было времени рассуждать и предаваться сомнениям. Это была его родная деревня, место, в котором жили друзья и люди, что были ему дороже самой жизни. Поэтому первое, что он сделал, сложил пальцы крестом и вызвал полчища теневых клонов. Клоны привычно рассчитались и отрядами по четыре отправились выполнять свою миссию высочайшего ранга. Часть разбежалась по трибунам, отражать нападение атанинов, часть побежала в академию, часть рассеялась по улицам Конохи, встречать неприятеля. В былое время подобное было бы лишь глупой растратой чакры, но с тех пор, как за дело взялась Хакучан, каждый клон стал представлять собой силу, с которой следует считаться. Раньше у Наруто не было ни одной боевой техники, но это осталось далеко в прошлом. Несмотря на то, что дзюцу, похищенная у Какаши-сенсея, ирония, скопировать личную технику копирующего ниндзя, было опасно и для самого шиноби, несмотря на то, что без шарингана он, дезориентированный, стал бы легкой добычей врагов, в исполнении клонов Чидори вышло очень эффективным. Клон даже не всегда погибал, рядом были напарники, готовые защитить, поставив земляную стену, либо сковав врага водным хлыстом, либо же вовремя выполнив дзюцу замены. Противник, против которого была необходима техника убийства ранга, встречался редко, но все же иногда это случалось. Несмотря на то, что Наруто считал себя абсолютно офигенным, готовым стать чунином хоть прямо сейчас, но с ветераном шиноби сравниться все же не мог. Даже потрясающая скорость, даруемая Райтан дзюцу, в стычке с вражеским джонином всего лишь уравнивала шансы. Ведь даже самый сильный удар становится бесполезен, если не попадет в цель. Враг любезно предоставил цели, по которым было сложно промахнуться. Огромная многоголовая змея, крушащая стены Конохи, была, казалось, создана для момента триумфа Наруто. Сразу две четверки, присоединившиеся к защитникам стены, среди которых Наруто с изумлением заметил страшного проктора первого этапа, построившись косым клином, активировали технику и выстрелили собой в туловище змея. Восемь шаров укращенной молнии легко рассекли непробиваемую змеиную шкуру. Перепачканные кровью и внутренностями клоны, понимая, что их существование подходит к концу, расход чакры на этот дзюцу был сопоставим с его разрушительностью, да и к тому же шиноби врага вряд ли останутся безучастны, выхватили кунаи, наполнив их чакрой ветра, завершили начатое. Сам Наруто, в сопровождении Сакуры-чан, нескольких клонов, смешной собаки, загадочного Шина и недовольного Шикамару, бежал за Саске, который, в свою очередь, преследовал Гаару и его семейку. Вездесущие клоны Наруто взяли на себя шиноби звука, постоянно выскакивающих навстречу, сразились с Конкура, оставшимся прикрывать брата и сестру, пока, наконец, конохонины не достигли места сражения Саске и Гаары. И, несмотря на то, что Учиха отлично справился на арене, Сейчас дела у него шли неважно. Лицо напарника покрывал узор непонятных черных пятен, руки змеились молниями, но он безнадежно проигрывал. Вместо Гаары перед ним предстал гротескный монстр с деформированными конечностями, песчаным телом и черными склерами глаз. Когда Саске, потратив всю чакру, свалился без сил, Наруто, наконец, получил свой миг триумфа. Под изумленным взглядом напарника, над которым уже хлопотала Сакура-чан, клоны Наруто показали всю силу будущего Хокаге. Весь бой Наруто задавался вопросом, что бы он делал, не будь у него чидори. И четкого ответа у него не было. Гигантский песчаный монстр, возникший на месте искаженного странной трансформацией Гаары, был неуязвим для обычных техник. Огромные воздушные ядра крушили в окружающем лесу целые просеки. Повреждения, возникающие в разрушенных дзюцу конечностях, затягивались прямо на глазах, но все же приносили результат, замедляли и лишали равновесия. Сокрушенные песком клоны гибли в беспрецедентных количествах, командами, а иногда и даже целыми десятками, не для того, чтобы остановить, а лишь бы ненадолго задержать. И единственный выход, что видел Наруто, убить беспамятного Гаару, торчащего из лба песчаного исполина, его абсолютно не устраивал. Дело было не в убийстве как таковом. В этот день Узумаки потерял свою невинность, он видел много смертей и множество врагов погибло от его руки. Не в отчаянной просьбе Тимари, девушке, перед которой у него были обязательства, пусть он смутно представлял, в чем они заключались. Не в цвете волос противника, если в жилах Сунанина и текла кровь почти погибшего клана, в данный момент это не имело значения. Виноваты были глаза Гаары. В этом человеке, потерявшем все человеческое, как в кривом зеркале Наруто увидел себя. В его глазах сквозили одиночество, затаенная боль и бесконечная тоска. Эти глаза были у Хаку в момент гибели Забузы. Именно их он видел на лице Карин, пока она окончательно не поверила в то, что Куса осталась в прошлом. Убить его было несложно, невероятная скорость Шуншина и бессознательное состояние противника вполне давали возможность руке, окутанной ослепительной молнией, оборвать жизнь человека, ставшего неуязвимым монстром в песчаной броне. И медлить было нельзя, одно из воздушных ядер, так щедро разбрасываемых песчаным гигантом, вместо того, чтобы зрелищно, но безвредно оставить еще одну просеку в лесу, могло упасть рядом с командой, либо же забрать множество невинных жизней, улетев куда-нибудь в Коноху. И Наруто решился. Созданные им клоны, быстро расхватав протянутые бумажные бирки, перенеслись на голову чудовища. Окутанные Райтон Дзюцу руки безжалостно пронзили лоб, который вовсе не напоминал человеческий. Послышалось шипение подожженных кибока фут и оглушительный взрыв раскидал песок густым душным облаком. Раздался отчаянный крик Тимари, а затем, среди непроницаемой песчаной завесы зазмеился сверкающий разряд молнии. Наруто не знал, что именно подействовало, но кожа исполина пошла волнами, начала покрываться трещинами, а затем осыпалась бесконечным облаком песка. Тимари, вновь вскрикнув, рухнула на колени. Она так и простояла до тех пор, пока радостно скалящиеся клоны не уложили рядом с ней Конкура, закутанного в веревки, как гусеница в кокон, а рядом с ним, целого и невредимого Гаару, который, после разрушения поблизости нескольких Райтон Буншин, мог лишь бешено вращать глазами. «Я расскажу тебе, почему ты проиграл, Гаара», — мягко сказал Наруто, присев рядом на корточки, «и раскрою тебе секрет настоящей силы». Наруто был всюду. Он помогал Ируке Сенсею провожать в убежище сопляков, среди которых был Конохамару. Он был рядом с одноклассниками. Видел размытую молнию Эросиннина, чье лицо было безобразно изуродовано и покрыто бородавками, а из плеч торчали две пожилые жабы. По огромному мечу опознав Хаку-чан, он не покидал ее, защищая спину и давая возможность ее синбонам одного за другим поражать врагов. Помогал ей связывать и тащить в застенки пыточного отдела ту самую длинноволосую девчонку, что он встретил в лесу смерти. Защищал госпиталь вместе с Хисамичаной и несколькими незнакомыми шиноби. Шел в бой с Чоуджи, и Начаной Асумой сенсеем. Помогал Хинати-чан отбиться от непонятно откуда взявшихся шиноби Кума, нос одного из которых настолько напоминал предмет мужской анатомии, что трудно было сдержать смех, даже несмотря на всю серьезность ситуации. Затем, к своему искреннему изумлению, прикрывал спину засранцу Нейджи, который вместе с Тентин-чан пришел на помощь сестре. Увидел в Какаши-сенсее непривычного ленивого опаздывающего извращенца, а настоящего могущественного шиноби, заслужившего страх множества врагов деревни. Наруто был везде, он был всемогущ. Воспоминания гибнущих клонов превращали этот день в нечто сумбурное и плохо запоминающееся. Даже под угрозой лишения всего рамена мира он бы не смог полностью восстановить цепь событий. Наруто знал, что смог, думал, что добился, считал, что спас. Он ошибался. Куб прозрачного фиолетового огня, выросший на крыше одной из трибун, запер в себе Хокаге вместе с единственным противником. Узумаки знал, что дедуля силен, он был чем-то надежным и незыблемым, непоколебимым символом и опорой. Слишком поздно Наруто понял, что Сарутоби Хирузин может быть смертным. Змеиный ублюдок, что скрывался под личиной Казекаге, совершил какое-то странное дзюцу призыва, и рядом с ним встали те, кто отдал жизнь, защищая Коноху до последнего вздоха. Вокруг фиолетового барьера стояли множество анбу, бессильные хоть что-то предпринять. К ним присоединилась Хаку с несколькими клонами. Не в силах безучастно наблюдать, клоны, с руками, окутанными смертоносным дзюцу молнии, один за другим вонзались в барьер и сгорали. Целыми группами они обрушивались на фиолетовую стену, стремясь пробить, создать хоть маленькое окошко, прийти на помощь. Но даже десяток одновременных ударов Чидори заставлял стену лишь идти волнами, а ублюдков, удерживающих углы барьера, до боли закусывать губы. Чакра, высвобождающаяся с гибелью клонов, разносила воспоминания, и с каждым мигом все больше клонов прибегало и присоединялось к этим безуспешным попыткам.